Глава 12. Убийцы высших. Вывалились из портала у самой обсерватории. Удар об землю вышел сродни хорошему удару ногой под дых. Непонятно, как так вышло, что Яру пришлось послужить амортизатором для соратников. Ладно, Таис. Ее расположение на груди как-то можно было признать зачетным и даже приятным. А вот тяжесть ее брата на еще не окрепшем теле – удовольствие ниже среднего. До этого переходы порталами не были такими болезненными. «Получается, нужно быть поосторожнее с перегрузом», – подумал Ярослав, закашлявшись. Выдохнуть у него получилось, а вот вдохнуть – нет. Зато пассажиры вовсю издавали радостные возгласы. От громкоголосного и многократного «Ура!» до «Утерлась погонь ушастая! Еха!» «У меня адаптация до первого пункта поднялась!» От восторга визжала Таис. Наконец, с Яра сползли и дали возможность подышать. Кое-как парень поднялся. Рассвет, как обычно, уже обмакнул свои кисти в серое марево и вовсю окрашивал восточный горизонт. Но а с северо-западом он и сам хорошо постарался. Зарево бушевало на полнеба. Яр подал руку Таис. Девушка поднялась, хрупкая, худая на вид, еле-еле душа в теле, как говорится в таких случаях. Но волосы поправила и рванье на себе каким-то волшебным способом одернула. И все. Стала совсем другим человеком. «Хороший знак», — подумал Ярослав. «Видок, конечно, еще тот. Синяки, ссадины, одежды почти нет, одни лохмотья. Зато зеленые колдовские глазищи на пол лица. Надо бы им одежду прикупить». Ярослав нагнулся над братом Таис. Тот улыбнулся и показал большой палец. Хотя его состояние, на первый взгляд, было, если уже не для реанимации, то для палаты интенсивного лечения точно. «Молоток, держись, мы в безопасности, сейчас будет еще легче». А подумал следующее. «Заодно и проверю, что это за зверь такой, заклинание «малый медицинский диагноз». Артур попытался приподняться. «Лежать, не шевелиться!» Как-то по-армейски гаркнул Ярослав и сам удивился, даже не ожидая от себя такой реакции. Вот же понабрался. Он сосредоточился и вызвал нужное заклинание. Он уже не первый раз обращался к магии и понял, что не нужно сопротивляться заклинанию, его моторике. Кисти рук изогнулись, а пальцы расположились как-то непривычно странно. В травмированного шарахнула волна широкого непрозрачного света, и как сканер прошлась по его телу туда и обратно, вслед за движением рук Ярослава. Все тело Артура светилось белоснежным, а вот некоторые органы и части тела были с оттенками от бордового до бледно-розового. Яр разобрался сразу. Да тут любой не сплоховал бы. Стало понятно, чем темнее орган или участок тела, тем поражение больше. «Что ж, теперь малое лечение. Интересно, насколько меня хватит?» Кисти рук осветились зеленым, и сполох зеленоватого сгустка большой кляксы ударил в распростертого Артура. И не распределился по всему телу, как там у А380, а прямиком направился туда, куда нужно. Вот он, эффект диагностического заклинания. Оно позволяет эффективнее использовать лечение, сделал вывод из увиденного Ярослав. Каждый новый посыл давался ему все лучше и лучше, придавая уверенности. Ему хватило на 7 раз, после чего закружилась голова, и парень, почувствовав слабость, остановился. Его поддержала Таис, не дала упасть, обняв со спины. «Спасибо тебе, спасибо, Ярослав. Ты спас нас из ада. Я никогда этого не забуду. Мы никогда этого не забудем». Таис сама удивилась своей реакции. Раньше она только за брата ощущала такое беспокойство. «Яр, ну ты как, все нормально, стоишь?» Ярослав кивнул. «Да, все хорошо». Девушка его отпустила, переключившись на брата. «Артур, ты как?» – спросила Таис, сама же с удивлением посматривая то на тучу изгомонивших стрижей в воздухе, то на преобразившегося брата. Артур кивнул и приподнялся, не менее заинтересованно бросая взгляды по сторонам. «Намного лучше, чем раньше. После такого лечения, похоже, выживу. И вообще я крепкий, хоть сейчас смогу идти». «Давай, крепкий, соберись силами, а мы с Таис постараемся оттранспортировать тебя до пруда. Думаю, дотащим, а там приведем тебя в порядок. Перекусим и будем думать, как быть и что делать. Таис, у тебя еще силы остались?» Изможденная представительница прекрасного пола, сама едва стоящая на ногах, уверенно кивнула, и на лице девушки отразилась недюжая суровость. «Я в порядке», — заявила Таис. «А по виду на грани обморока. Похоже, характер у тростинки железобетонной», — пришел к выводу Ярослав. «Ребята, стрижей не опасайтесь, это союзники. 52 из них даже в моем клане состоят». Артур, похоже, не расслышал, а вот Таис на эти слова живо отреагировала, как-то даже с вызовом подбоченившись и наклонив голову, блестя своими зелеными омутами. «У тебя что, и клан есть? И в нем стрижи состоят?» «Все верно», — ответил Ярослав, нагибаясь над Артуром. «Хватайся за шею, крепкий! Ау, Таис, подхватывай с другой стороны и потащили!» Раненый при транспортировке оказался тяжелее, чем предполагал Яр. Но они вдвоем с его сестрой неплохо справились. Таисия и в самом деле выказала свой недюжинный характер. Ни охала, ни ахала, просто тянула брата, как героическая санитарка ВОВ. Поджав губы, скрипя зубами, но задачу выполняла. Наконец, доплелись до места и буквально рухнули в мягкую шелковистую траву. Таис даже отдышаться не дала. Настоящий представитель тех, кто в горящую избу войдет и коня на скаку остановит. «Яр, что это за нереальные деревья у обсерватории? И как вообще это возможно? Стрижи в одном клане с человеком. Они что, разумные? Может, ты путаешь, и они твой коллективный пет?» Яр задумался. Вот как отвечать на подобные вопросы? Темнить или ну его? Ведь система определила этих двоих как соратников, и юноша решился. Приподнялся, присел, глянул на развалившихся в траве ребят. «Значит так, Таис и Артур. Недавно я выполнил глобальное достижение пояса миров». Услышав такое, Артур удивленно свистнул, а Таис прикрыла ладонями нижнюю часть лица. Глаза же девочки стали в пол лица и, не мигая, уставились на Ярослава. «Так вот», — продолжал Ярослав, ничуть не смутившись, «в разделе премиум наград за выполнение этого достижения было и отягощение. Это был квест от МММ «Спасение соратников». И эти соратники вы, ребята. Так что извините, спасал я вас, изначально руководствуясь выполнением срочного квеста». «Нифига себе!» — вырвалось от Артура. Таис вскочила. Глаза горят, на лице появился румянец. Пришлось и Яру встать. Девушка разгорячилась, схватила его за руку. «Раз мы соратники, покажи достижение. К чему тайны между нами?» И через возникшую паузу добавила. «Пожалуйста, что тебе стоит, а?» И тут же, вскрикнув, грамотно переместилась за спину Ярославу. «Во реакция! Похвально!» – удивился парень. «Хозяин!» сказала появившаяся Ева, поклонившись. «Раскрывать касающуюся вас информацию при статусе инкогнито можно только членам клана». Ярослав улыбнулся, не отказав себе в радостном жесте. «Ева, ты просто не представляешь, как я рад, что ты восстановилась!» Девушка, как всегда, на его слова элегантно поклонилась. «Рада вам служить, хозяин, и простите, что невольно испугала ваших гостей. Простите, Таис, простите, Артур. Я виртуальная сущность, помощник лидера клана Полуночники. Еще раз приношу вам свои извинения». Артур откровенно ловил ворон и пялился на Еву. Таис повела себя по-другому, приосанившись, приняв горделиво торжественную позу, она выдала. «Я, Таис Вьюжная, в здравом уме и твердой памяти прошу лидера клана Полуночники Ярослава Темного рассмотреть мою заявку на вступление в клан Полуночники». Ярослав только успел подумать. «Да с этой огненной ягозой будет совсем непросто, зато не скучно». Как перед глазами выскочило сообщение на фирменном бланке клана, как определил его Ярослав, с черно-звездным фоном и впечатляющим логотипом дракона. «Таис Вьюжная, 3-й уровень. Убийца высших, специализация «Художник теней». Подана заявка на вступление в клан Полуночники. Принять, отклонить». «Здорово. А девчонка-то не промах. Убийца высших, причем еще какой-то там таинственный художник теней». Ярослав даже не думал, что выбирать. Он чувствовал, что эти люди ему нужны. Опять же, квест почему-то не завершился. Пока юноша раздумывал, почему такой низкий уровень и рассматривал характеристики Таис, всплыло еще одно сообщение. Артур Холод, 2 уровень, убийца высших, специализация темный знахарь. Подана заявка на вступление в клан полуночники. Принять, отклонить. Принять. Ну и ну, еще один убийца, вдобавок еще и темный знахарь. Получается, убийца высших – это что-то типа призвания или таланта. Интересно, а у меня что-то подобное есть? Ева, показать мое призвание и специализацию. Перед глазами парня всплыло что-то в виде визитки, где было красиво, будто кистью мастера каллиграфии выписано. Яр Темный, 71 уровень, убийца высших, специализация «Сумеречный дракон». Надпись была странной. Специализация, видимо, была раньше другой. Еще можно было различить остатки символов, а сама надпись специализации «Сумеречный дракон» выглядела как-то блекло, не так ярко, как у Таис и ее брата. Скорее всего, это действие перерождения изменило специализацию, а вот с ребятами как-то подозрительно получается. Таких совпадений не бывает. Система явно подкинула нужных мне людей, подумал озадаченный Ярослав. И что теперь получается? Мы тут все убийцы высших? Вот так компания. Нужно над этим поломать голову. «Поздравляю вступивших», — сказал лидер клана, вернувшись в действительность. Ребята пожали друг другу руки. К Артуру и Таис сразу подлетели несколько стрижей, восторженно свистя. Несколько даже умудрились сесть на плечи. Артур выказал спокойствие, а вот Таис восторгалась птицами открыто и гладила их, и брала в руки, и целовала, а те устроили виртуозную шумную карусель вокруг девочки. «Вас что, обнуляли?» – вмешался в радостную кутерьму Ярослав. Таис кивнула и посерела лицом. Праздник кончился. Воспоминания, видимо, были не из приятных, если не из ужасных. «У остроухих выше 5 уровня запрет, сразу опускают до 1. Это основное правило по отношению к элотам. Исключение – мирные таланты, специализации и предатели. Но так или иначе, все равно все рабы, даже ренегаты». Ярослав кивнул и выложил на траву массу консервированной еды. Деликатесов, бутылку шампанского и 3 бокала. Рядом забулькало, появился аморф. «Гелик, ты, как всегда, вовремя!» – обрадовался Яр. «Ты молодчина!» «А у лайнера и вовсе героем себя показал. Спасибо тебе. Ты же, помимо всего, шеф-повар. Так организуй нам, дружище, пикник из имеющегося». Аморф кивнул и исчез. Яр словно кожей почувствовал, как Гелик доволен и безмерно горд похвалой. «Ребята, приводите себя в порядок, а потом, как планировали, перекусим и все обсудим. И если вы не против, я отключусь от Реала минут так на 20. Хочу полазить по вашим статам. Да и шмотки вам нужно обновить». «Не-е-е-е!» в унисон отозвались брат с сестрой, уставившись на съестное и больше ни о чем не думая. «И да, совсем забыл», — вернулся в разговор Ярослав. «Эти деревья, высаженные вокруг обсерватории, называются синими императорскими миллорнами. И вот то, что ты хотел увидеть, Таис». И перед глазами соклановца появилось оповещение. «Внимание! Глобальное достижение пояса миров. Неизвестный совершил первую инициацию перерождения. Возрождена фракция драконы. Выполнены достижения перворожденной, первой в модификации. Премиум награды. Отягощение. Квест от МММ. Спасение соратников. Время выполнения 6 часов. Адаптация +1. Сопряжение +1. Модификация +1. Навыки. Микромоторика. Ассасин. 2000 очков характеристик. 3 миллиона золотых. Дополнительные награды в случае выполнения квеста спасения соратников. Неизвестно, неизвестно». Таис, зажмурившись от удовольствия, поглощала огромный апельсин и не без восхищения смотрела на Ярослава, сидевшего в позе лотоса совсем рядом. Как говорится, рукой дотянуться можно. Пытаясь рассмотреть в его внешности что-то такое, что соответствовало прочитанному. Нет, ничего типа звезды во лбу она не нашла. С виду обычный симпатичный парень, ее сверстник или чуть постарше. И все же что-то в нем было не так. Первое, что она нашла странного и к чему можно было прицепиться, так это его великолепный охотничий костюм. Ни одной помарки, ни складочки, будто только что купленный и надетый. Даже следов от травы нет. Затем вторая странность – обувь. «И где он только такой фасон взял? Ни разу не видела. И тоже словно только с полки магазина снял. Таис посмотрела на себя. «Да, беда». К ней вплотную подвинулся братишка. «Тай, что скажешь? Клан-лидер запредельный какой-то. Я не удивлюсь, что первый охотник, о котором столько говорят, это он и есть». «Правда твоя, повезло нам. Про охотника я тоже так думаю. Милорны, союзники из новой фауны, драконы, перерождение, какие-то невероятные сущности вокруг, и столько всего неясного, что голова идет кругом. А как он уничтожил тварей в аэропорту, я вообще молчу. Это просто песня. А я едва там не описалась». Артур по-доброму засмеялся. Подхватила и девочка. Брат с сестрой обнялись, и Таис стало очень хорошо и спокойно на душе. Только вот слезы она не смогла сдержать. Они текли и текли, не переставая, но с ними уходили в землю те унижения, те ужасы, которые были пережиты за последнее время. «Ну, Таис, не надо. Все хорошо же. Будем жить. Ладно, сестренка, попробую встать. Нужно и в самом деле привести себя в порядок, ведь распоряжение клан-лидера нужно выполнять». И Артур поднялся, кряхтя как старик, но поднялся, отклонив помощь сестры. Таис вытерла рукавом, точнее тем, что от него осталось, слезы, и сказала: «Верно, хочется жить. У нас очень большой счет к этим прекрасным ушастым исчадиям. Судя по всему, у нашего лидера тоже». И они потихоньку пошли к небольшому причалу, выступавшему на пару метров в пруд. Ярослав обратил внимание. Характеристики Таис ничем не отличались от его очков характеристик. Правда, почти все на нулях. А вот в способностях и навыках преследовалась определенная направленность и логичность с предназначением. Способности. Фурия пепла – 0. Проклятое начертание – 0. Магические татуировки – 0. Магические свитки поддержки – 0. Навыки. Малый арбалет – 0. Роковые ножи – 0. Бесшумный шаг – 0. Танец уклонений – 0. Хамелеон – 0. Скалолаз – 0. Взлом – 0. Статы девушки Ярославу очень понравились. Что там? Они впечатляли. Похоже, повезло с художницей теней. Большинство было понятно. Некоторые способности очень полезны, а на будущее и вовсе могут стать бесценными. Например, магические татуировки и свитки поддержки. Интересно, а вот что такое фурия пепла и проклятое начертание? Фурия – это, кажется, одна из страшных богинь мести в Древней Греции. И с чем тут коррелирует пепел, неясно. А вот проклятое начертание – это, скорее всего, что-то типа вуду, только в рисунке. Возможно, можно будет использовать в ловушках или в охране периметра. Так или иначе, и то, и другое нужно посмотреть и опробовать в делах. У Артура было все похоже. Вот же, брат и сестра, художник теней и темный знахарь. Способности. Тхаг черной луны – 0. Темный травник – 0. Боевые руны – 0. Магическое зелье варенье – 0. Навыки. Малый арбалет – 0. Проклятые кинжалы – 0. Бесшумный шаг – 0. Танец уклонений – 0. Хамелеон – 0. Скалолаз – 0. Взлом – 0. Ни денег, ни сводных очков характеристик у ребят не было. Ярослав кинул каждому по 200 тысяч и поднял все характеристики в соответствии с первой адаптацией. Пусть чувствуют себя поуверенней. «Ева!» «Да, хозяин», – тут же отозвалась помощница. «Приобрети, пожалуйста, для новых членов клана добротную одежду, чтобы в бою и в путешествии было удобно. И каждому по эльфийской веревке, а я пока их вооружением займусь». «Слушаюсь, господин». Прошел на аукцион вооружений, вызвал нужную категорию – малые арбалеты на магических принципах. Потратил какое-то время, но чего-то достойного не отыскалось. Нет, были отличные образцы, но как-то не цепляли. «Зачем выдумывать?» – подумал Ярослав. «Если есть ценности и редкости. Уж у них-то в закромах много чего имеется». И Яр посмотрел на кольцо. Он быстро послал сообщение Дару Кру и портанулся в знакомое помещение. Ждать долго не пришлось. Дар Кру уже был там, расхаживая с задумчивым видом. Увидев прибывшего, он просиял, как утреннее солнце. «Что случилось, дорогой друг?» – прогудел басом гном. Стремительно приблизился и крепко пожал руку. «Хорошо не оторвал», – перевел дух Ярослав. «Удалось с соратниками», – продолжал давить басом на барабанные перепонки гном. Яр вырвался из захвата и ответил. «Да, спасибо, Даркру. Мне нужны малые арбалеты, но хотелось бы что-нибудь особенное». Не стал ходить вокруг да около Ярослав. Гном хитро улыбнулся. «Знаешь их призвание и специализацию?» Яр кивнул. «Убийца высших, художница теней и убийца высших, темный знахарь». Даркру словно бы увидел бочку пива, приближающуюся к нему, тут же разулыбался. «Чую, неплохая у вас там компашка подбирается. Позволь полюбопытствовать, а что у тебя с этим?» И хитро так осклабившись, прищурился. Яр пожал плечами. «Убийца высших, сумеречный дракон». Гном не сдержался от удовольствия, даже ладони потер. «Проклятое оружие им лучше всего подойдет, мой друг. Только придется платить дороже. Это дорогое оружие и неприлично редкое, если не сказать больше, запрещенное. Эльфы безжалостно его уничтожают, как и их владельцев. Но, как я понимаю, вам на это на...» Замялся гном, наконец выдав. «Плевать». Яр улыбнулся. «Совершенно точно, мой друг». «Хорошо, тогда смотри». От обилия оружия разбегались глаза. Наконец, из самого дорогого Яр выбрал для Таис. «Малый арбалет «Синяя ведьма». Проклятое оружие. Прочность 8000 из 8000. Не требует уровня. Требуется привязка. Заряд 7 болтов. Перезарядка ежеминутно. Потребление маны. Один выстрел, одна мана. Урон 5000-8000. Урон «Ночное время», «Сумерки», плюс 2000. Урон «Первый выстрел», «Кошмар», «Сон», «Паралич», 4 секунды. Урон 30% вероятность заражения синюшной чесоткой. Скрытность плюс 20%. Ловкость плюс 20%. Ловкость крыши стены плюс 20%. Тихий шаг плюс 30%. Дополнительно, только женский пол. Скрытое ношение, невидимость. Дополнительно, только женский пол. Бесшумность. Дополнительно, только женский пол, плюс 30% усиления к привлекательности. Нахождение в руках в боевых условиях гарантирует появление безопасных симптомов синюшной чесотки у владельца. Укравший со 100% вероятностью заражается тяжелой формой синюшной чесотки. В комплекте одноразовые защитные перчатки. Автор-артефактор – ведьма Карая Чоом. «Да, вот это арбалет! А еще малым называется. Малая жуть какая-то, но, думаю, Таис понравится». «Купил. Теперь для Артура. Вывести все арбалеты, сделанные Караей Чоум». Больше всего Яру понравился вот этот. «Малый арбалет Дракол Душ. Проклятое оружие. Прочность 10000 из 10000. Не требует уровня. Требуется привязка. Заряд 12 болтов. Перезарядка ежеминутно. Потребление маны – один выстрел, одна мана. Урон 7000-9000. Урон «Ночное время» плюс 2000. Урон «Первый выстрел» – полная дезориентация 5 секунд. Урон 20% вероятность помешательства. Свой среди чужих – 8 секунд. Урон 20% вероятность разрушительного страха, бегство на пролом. Урон 10% вероятность похищения сущности. Два слота под кристалл узилища. Скрытность плюс 20%. Ловкость плюс 20%. Ловкость крыши стены плюс 20%. Тихий шаг плюс 30%. Дополнительно. Удобное ношение, самоподгонка. Дополнительно. Ночь, бесшумность. Дополнительно. Плюс 20% усиления к отводу недружественных глаз. Нахождение в руках в боевых условиях гарантирует появление безопасных симптомов дикого безумия на лице владельца. Укравший со 100% вероятностью заражается тяжелой формой потери рассудка. В комплекте одноразовые защитные перчатки. «Ой!» – воскликнула Таис. «У меня золото немерено, и все очки характеристик поднялись!» «И у меня такая же картина», – сказал Артур, ошарашенный масштабами изменений. И оба посмотрели на все так же спокойно сидевшего Ярослава. А рядом резвился Гелик. Он уже устроил и стол, и приличные стулья, да и с сервировкой все было в порядке. Но подходить ребята побаивались. Хотя есть хотелось страшно. Яр ожил. «О, смотрю, у нас все готово. Гелик, незаменимый ты наш, спасибо, ты молодец!» Аморф расплылся в своей ужасной улыбке. На стол же было страшно смотреть. Изобилие. Все блестит и выглядит торжественно как-то. «И как только умудрился из ничего сделать столько всего», — подумал Ярослав. Нужно как-то поощрить Гелика. Точно. Сегодня же у гномов раздобуду что-нибудь для аморфов. Подошли ребята, оба чистые, приятно смотреть. А вот одежда удручала. Бомжи лучше выглядят. Ева, что там с обновками для новых членов клана? Все в порядке, отчиталась помощница. Вот, на столе лежат. Ярослав посмотрел на небольшие коробочки. На них были понятные символы гендерных различий. Походное облачение темного эльфа, егерь темного леса. Ярстата не стал смотреть, сами разберутся, и протянул коробочки ребятам. Это одежда егеря темных эльфов, переодевайтесь. Оружие для вас тоже имеется, но с этим будем разбираться чуть позже. Как говаривал один очень забавный и веселый персонаж, надо бы подкрепиться. Таис и Артур, нужно отметить, разобрались быстро, а к столу присели еще быстрее. Насыщались молча, голод забирал свое, однако Яр отметил, что эти черные облегающие одежды с едва проявляющимся орнаментом очень шли и Таис, и Артуру. «Все, больше не могу», — сказала Таис и улыбнулась. «По бокалу шампанского?» — спросил Ярослав. Девушка, не переставая довольно улыбаться, согласно кивнула. Артур с легким изяществом открыл и разлил шампанское. «И где только научился», — подумал Ярослав. «За клан, полуночники и его лидера», — подняла бокал Таис. «И его новых членов», — добавил Ярослав, — «выпили». «О, здорово! Никогда не пробовала такого вкусного шампанского», — заявила Таис, облизываясь. Артур заразительно рассмеялся. «Конечно, сестренка, это ведь вдова Клико, а еще плюс 40 к удовольствию и плюс 50 к хорошему расположению духа». И все дружно засмеялись, не заметив, как тревожно взвились в небо розовые стрижи.